Еще через полчаса он оказался стоящим перед той же запертой изнутри дверью спальни. «Я ее не убивал!» — тихим и дрожащим голосом завел секретарь, пропуская ротмистра внутрь и опять запирая дверь. «Мне никто не поверит. Дверь была заперта, но я ее не убивал. Помогите мне!» «Вы были любовниками?» — спросил Удуев. Секретарь кивнул. «Почему вы пригласили именно меня?» «Потому что мне никто больше не поверит. А вам, Константин Манович, я знаю, доверяет». «Глупо. Коли убили вы, то какая разница, участковый пристав вас в крепость припроводит? Или из моих рук вы туда попадете? Я не убивал!» — вскрикнул секретарь. «А я и не сказал, что вы убили. Пока не сказал». «Вы вот что, Сергей Филиппович, попробуйте-ка припомнить. Может быть, какая-то деталь, какое-нибудь событие удивили вас накануне. Перестаньте дергаться и напрягите память, прошу вас. Это же в ваших интересах». «Ничего очного», — сказал секретарь, опять промакивая платочком глаза. «Только если не считать, что она попросила меня накануне прийти попозже. Ничего, в баньке она накануне парилась». «Расскажите, Сергей Филиппович, накануне вечером был ли на Наталье Андреевне нательный крест?» — спросил Удуев, опять наклоняясь к мертвому телу и осторожно расправляя на нем прозрачную ткань. «Так я спросил, был ли крестик?» «Конечно, серебряный, на шнуре. Меня всегда поражало, что она на шнуре носит. Вот видите, у меня на цепочке». Он вытянул из-за пазухи свой крест и показал. И вдруг глаза его округлились. «А действительно, куда же крест подевался?» «А вот он». Удуев наклонился и указал на глубокий багровый след, пересекающий шею женщины. Там что-то блеснуло. Он взял с туалетного столика маленькие ножницы, просунул острые кончики в борозду, тихонько чикнул и вытянул тонкий шелковый шнурок, а на нем крест. «Так вы говорите, Наталья Андреевна в баньке накануне парилась?» Удуев резко повернулся и встал неподвижно перед напуганным секретарем. «А не знаешь ли у кого? Где эта банька? Насколько я понимаю, собственный мыльник княгиня ведь так и не построила. Да, вероятно, могла Ивановна Трипольская, нужно спросить. Княгиня, прежде чем умереть, про Аглаю Ивановну мне рассказывала. В последние месяцы они были очень дружны». Удуев одобрительно крякнул и намотал шнурок с крестиком на большой палец, так что распятие оказалось прижато к ногтю. «Я знаю, кто это сделал». «Это не я?» «Нет, не вы». Голос ротмистра был таким, будто он только что на охоте подстрелил зайца. «Княгиню преднамеренно лишила жизни Аглая Ивановна, и я могу доказать ее вину». Передав мертвое тело княгини Ольховской в руки напуганных слуг, Михаил Валентинович Удуев сам доставил бледного, трясущегося и уже плачущего секретаря в особняк на конюшины, где Сергей Филиппович моментально заперся в своей комнате, а ротмистр попросил без шума разбудить хозяина. «Передайте его превосходительству, что у меня дело, не терпящее отлагательства. Я не имею возможности долго ждать. Если его превосходительство не захочет теперь же проснуться и поговорить, то у него могут возникнуть сложности». Бурса спустился тотчас. Вид у хозяина дома был заспанный. «Честное слово, ротмистр, я обижусь, если принесенное вами известие недостаточно серьезно. Я прилег только под утро. Достаточно серьезно». Удуев поднялся навстречу и сделал несколько шагов. «Убита Наталья Андреевна, княгиня Ольховская». «Когда это произошло?» «Ночью в своей спальне. Ее обнаружил любовник, секретарь ваш, Сергей Филиппович. Испугался он до смерти, что на него подумают, и сразу послал за мною. Он почему-то решил, что я стану за него заступаться. Глупость какая! Зачем Сереже убивать Наталью Андреевну? Он человек нервный, задумчивый, может быть, и вспыльчивый. Но я знаю, он был влюблен в княгиню и даже сделал много дурного по ее просьбам». «А он не убивал». Удуев подошел и прикрыл дверь. «Убил другой человек. Но человек — это также член вашего общества». Бурса молчал. И после недолгой паузы Удуев пояснил. «Аглая Ивановна Трипольская». Он опять помолчал, раскуривая поданную хозяином трубку. «И как хитро все сделала! В бане подменила веревочку нательного креста княгини. Не знаю уж, как ей это удалось, а веревочка-то необычная».